Глава 75. Агата уехала раньше, чем Арди. Тот еще какое-то время провел на испытательной площадке, отрабатывая куклу. Раз уж оплата за использование инвентаря клуба госпожа Спри зачислила на свой счет, то Ардан не собирался позволять Эксам пропасть зазря. Его не особо волновало, что будущая соперница увидела один из его козырей до самого тура. Атмосфера магического бокса, во всяком случае отборочно-квалификационной турнирной сетки, располагала тому, чтобы в принципе не переживать на столь прозаичные темы. Они, Агата, Луций, Нарс и все прочие, чем-то напоминали бюро профессора Анманиш. Арди вздохнул и поставил чашку обратно на блюдце. Разумеется, несмотря на слова профессора, его стажировка в компании Анманиш завершена. По бумагам он, скорее всего, все еще отбывал свое взыскание, но де-факто вряд ли кто-то сильно обрадуется его визиту, да и пропустил он уже почти две рабочие недели, так что Арди снова вздохнул. Ему нравилось общество, немного сумасбродных инженеров, не знавших меры в табаке и использовании заумных слов. Нравилось куда больше, чем звуки выстрелов и сверкание заклинаний смертоносной магии. Последние полчаса Арди отдыхал в кафе клуба, где кроме официантов и его самого больше никого и не было, что создавало комфортно и в чем-то даже уютную обстановку, когда никто не отвлекал ни разговорами, ни запахами, столь усердно бьющими по не совсем человеческому носу. Арди сидел у окна и разглядывал жужжащую улицу. Мысли в голове роились встревоженным ульем, но юноша старался не обращать на них внимания. Он просто сидел, пил чай и наблюдал за прохожими, кутавшимися в свою порой нелепую одежду. Нелепую не внешним видом, а межсезоньем. С утра в метрополии, в преддверии уже почти вступившей в права зимы, могло светить яркое, в чем-то даже согревающее солнце. Днем по козырькам, зонтикам и лицам хлестал холодный колкий дождь. А вечером над головами кружились первые, пока еще совсем робкие снежинки, таявшие прежде, чем коснуться асфальта и брусчатки. Вот и горожане, стараясь предугадать погоду, одевались кто во что гораст. Кто-то прел в теплых зимних мехах, кто-то дрожал в легких шерстяных накидках поздней осени, а другие... «Надеюсь, я вас не сильно отвлеку, Арт». Арди вздрогнул. Он настолько старательно отгораживался от внешнего мира, сосредоточившись на движущейся серой картине за окном, что совсем не заметил появления за своим столом постороннего человека. Юноша повернулся к официантам, но те лишь развели руками. «У меня все же есть лицензия журналиста, Арт». Госпожа, достав пудреницу из зеркала, подправила макияж. «Она открывает не так много дверей, как ваши документы в черной коже, но вполне достаточно, чтобы не стучаться лбом в вывески закрытых клубов». Перед Ардом в вечернем коктейльном платье с крикливыми вырезами, немного неуместно выглядящими во вполне тривиальной обстановке кафе, сидела женщина лет 27. До встречи с Сарой Арди бы назвал ее красивой, а до встречи с Тесс — завораживающей. Но сейчас он видел лишь миловидную госпожу с густыми черными волосами, размашистыми кустистыми бровями, высокими скулами, тонким носом, пухлыми губами и блестящим взглядом голубых радужек, обрамлявших темные глубокие зрачки. Таисия Шприц, одна из самых скандальных и потому известных журналистов-расследователей в империи, вхожая в самые высокие круги светского общества, добывающая информацию из самых невероятных источников, и обладающая просто невероятной наглостью, смешанной с природным обаянием и отсутствием чувства страха. Либо же она маскировала его настолько ловко, что даже бывший ученик алькадских охотников не мог обнаружить свидетелей тревоги в статной фигуре и мерном дыхании Таисии. «Как вы меня нашли?» — зачем-то спросил Арди, будто ответ на данный вопрос имел какое-то значение. Причмокнув губами и защелкнув пудреницу, госпожа Шприц убрала ту в блестящую модную сумочку, которую, пожалуй, не поместился бы и зонтик. «Вы совершенно не умеете поддерживать разговор с девушками, Арт. Таисия щелкнула пальцами и указала на его чашку, а затем на стол перед собой. «Вы могли бы сделать комплимент моему внешнему виду или поинтересоваться, все ли в порядке с моим душевным состоянием?» Арди пожал плечами. «Наверное, мог бы, если бы хоть что-то из вышеперечисленного его волновало». «Благодарю», — журналист кивнул официанту, принесшему ей чай, а затем повернулась обратно к Арду. «Вы будете удивлены, Арт, но вы довольно заметная фигура, особенно после того, как ее императорская светлость дала сенсационное интервью, и, увы, не мне». «Завидуете?» Ардан обхватил чашку пальцами и уперся локтями в край стола. Не очень культурно по меркам высшего света, но зато так он чувствовал себя спокойнее. Не то чтобы Таисия Шприц весом в 50 килограмм внушала ему беспокойствие, но... Все же, возможности сделать сенсацию, которая уже четвертый день не сходит с первых полос всех газет империи ближайшего зарубежья? Таисия чуть приподняла брови, отпивая чай, инстинктивно отставляя мизинчик, что намекало на ее, если не происхождение, то непростое воспитание. Разумеется, Арт, многие мои коллеги всю жизнь охотятся за подобным китом и даже близко не подбираются хотя бы к хвосту. Арди промолчал. Он, наверное, наконец смог сформулировать, чем Таисия заставляла его нервничать. Арди в своей жизни через призму чужих глаз видел себя и добычей, и опасным охотником, просто посторонним, любопытной диковинкой, безмозглым зверем и много кем еще. Но только Таисия умудрялась внушать ему ощущение своей предметности. Она воспринимала его так же, как он сам воспринимал чужие гримуары и труды по звездной магии. Нечто неодухотворенное, просто источник информации, только в данном случае умеющий разговаривать. «Вы ведь не на свидание собрались», — произнес Арди, окидывая взглядом фигуру Таисии. «И вряд ли вы часто на них ходите. Мужчина готов провести с вами ночь, но не день. И вы давно уже к этому привыкли. И именно поэтому вас нисколько не смущает, что официант, принесший вам чай, до сих пор не смог выбраться взглядом из вашего декольте». На мгновение Арду показалось, что Таисия снова потянется отвесить ему пощечину. Но чувство прошло так же быстро, как и появилось. «Дознаватель», — только и прошептала Шприц, а уже куда громче добавила. «Думаю, мы с вами теперь квиты, раз уж вам настолько сильно захотелось уязвить девушку». «Вы не девушка, госпожа Шприц», — покачал головой Арт. «Вы одна из самых опасных людей, которых я встречал. Это говорит о многом». Госпожа Шприц сверкнула голубыми глазами, одновременно самодовольна и в то же время немного печально, но почти незаметно для остальных. «На концерте вашей невесты мы договорились...» «Мы ни о чем не договаривались», — поспешил перебить Арди. «Вы передали мне свое предложение и визитку, но я не помню, чтобы воспользовался им». «Ох, не лукавьте, Арт», — отмахнулась Таисия. «По вашему взгляду было понятно, что вы заинтересовались». «Интерес еще не означает согласие и договоренность». «У нормальных людей нет», — согласилась Таисия. «А у мужчин он только это и означает». «А...» «Вы же меня не прогоняете?» Теперь же Шприц перебил его самого. «Хотя прекрасно понимаете, что я не стала бы искать вашего, должна признаться, далеко не самого приятного общества. Поверьте мне, Арт, я бы лучше провела время с тем самым официантом, которого вы только что упомянули, чем с вами». Сердце Таисии билось ровно. Она не врала. Госпожа Таисия Шприц в равной степени находила компанию Арда и Габара столь же неприятной, как и он, ее общество. Может, именно поэтому они и умудрялись раз за разом находить общий язык. «Чем обязан вашему визиту?» — задал, наконец, самый важный вопрос Арди. «Так быстро?» — Таисия сделала вид, что расстроилась. «Боюсь представить, как не повезло баронессе Арман, если вы так скоро заканчиваете прелюдии». «Госпожа Шприц», — возмутился Ардан. Она засмеялась, ядовитой, победоносно, будто выиграла только в ей одном ведомом соревновании. «Я еду на свидание, Арт, с весьма статным, пусть и давно немолодым кавалером. Арди мог бы ответить какой-то колкостью, если бы умел, но понимал, что это только часть правды, а Таисия просто играла с ним в какую-то дурацкую игру. «Ах!» — закатила глаза шприц. «Как же вы скучный, Арт! В концертном зале Болиеро мы с вами договорились, что в обмен на информацию о Навалове я поделюсь с вами данными о гильдии охотников». «Предположим», — уклончиво ответил Арт. «И так как я уверена, что вы неплохо нажились с данными перед тем, как едва не подняли на воздух посольство Тазидыхиана, я пока не могу сделать ответную ставку». Ардан не стал уточнять, что здание посольства стоит целым и невредимым. «И как ваше свидание связано с нашей сделкой?» — поторопил Арди. «И, пожалуйста, не надо скабрёзных шуток и намеков из горизонтальной плоскости». «Как угодно, господин дознаватель», — отсалютовала чашкой чая Таисия. «Я была удостоена чести быть приглашенной господином старшим магистром Чазом Налиенским на открытие гоночного трека Метрополии. Событие пройдет этим вечером». Арди, разумеется, благодаря своей дружбе с лордом Борисом Фахтовым, знал о таком явлении, как гонки. Автомобильные компании, бюро различных энтузиастов-конструкторов строили аппараты, способные развивать какие-то совсем безумные скорости, в чем те соревновались на специально сконструированных трассах. Абсолютно непонятное Арду развлечение, но, видимо, имевшее большое будущее, потому как даже Агата Спри о нем обмолвилась. Хотя, учитывая страсть волшебницы к быстрой езде, вряд ли слово «даже» уместно здесь звучало. «И?» — настойчиво протянул Ардан. «И Арт. Господин Наленский занимает должность первого помощника главного исследователя аномалий в Центральном отделении гильдии охотников». Чуть понизив голос и наклонившись вперед, словно опасаясь, что их услышат, ответила Таисия. «Надеюсь, вы помните причину моей и, судя по всему, вашей заинтересованности в данной организации?» «Помню», — подтвердил Ардан. «Так что...» — Таисия выпрямилась и вновь отпила чая. «Если вдруг, господин Арт, ровно через неделю в это же время, вы не увидите меня на пороге Брюса, то, пожалуйста, постарайтесь меня найти». Ардан несколько раз хлопнул ресницами. Как бы он ни относился к журналисту Таисии Шприц, каким бы неприятным, излишне настойчивым и безмерно нахальным человеком она ни являлась, но он не хотел, чтобы с ней что-то произошло, тем более что-то страшное. Как, впрочем, и с кем бы то ни было. «Может, в таком случае это не лучшая идея, госпожа Шприц?» — аккуратно предложил Ардан. «Не мне вам советовать, что делать, но...» «Вы категорически правы, Арт», — горделиво перебила его Таисия. «Не вам и никому бы то ни было еще мне что-то советовать». «Тогда зачем мне вас искать, если вы сами лезете в петлю?» «Потому что вам нужна моя информация, Арт». Тонко, даже остро улыбнулась Таисия. «И потому я всецело доверяю вашим способностям дознавателя. А теперь, прошу меня простить, но меня ждет кавалер, и, смею надеяться, пара ночей, когда я смогу совместить приятное с полезным. Всего хорошего, Арт». «Всего хорошего, госпожа Шприц», — повторил Ардан. Уже выходя на улицу, где Таисию ждал ее недешевый автомобиль, та остановилась и бросила в его сторону короткий взгляд. «Вы не задумывались, Арт, почему после той статьи вокруг вас и вашей невесты не вьется рой журналистов?» Арди лишь коротко кивнул. Он прекрасно понимал, почему именно им не досаждали коллеги госпожи Шприц. Императрица запретила. «Вы теперь, хотели того или нет, господин Эгабар, видная фигура. Вам бы немного...» Таисия, несмотря на невысокий рост, посмотрела на него сверху вниз со смесью насмешки и легкой брезгливости. «Заботиться внешним видом? Выглядите, как разорившийся торговец мебелью». Довольная своей колкой ремаркой, она покинула здание клуба, пробежалась между каплями дождя и, усевшись в автомобиль, сорвалась вверх по улице. Ардан остался один на один с наполовину полной чашкой чужого чая. И с городом, не заметившим короткого разговора, сочившегося опасностью и запахом пороха. Арди надеялся, что увидит шприц ровно через неделю в назначенное время, но почему-то крутил в пальцах сигнальный медальон второй канцелярии. Да, определенно, в бюро Анманиш ему нравилось куда сильнее. Арди внимательно пролистывал страницы в гримуаре, в который раз воздвигая в разуме воображаемый помост арены, где ему уже совсем скоро предстояло сойтись в поединке с Агатой Спри, синим военным магом. И теперь, как его когда-то предупреждал лорд Аверский, орданы не помогут ни изворотливость, ни хитрость, ни умение быстро ориентироваться в пространстве и использовать это себе на пользу. Нет, ничего подобного. Только обнаженные догола, умение воплощения печати и больше ничего. Арди вздохнул и, закрыв книгу, посмотрел на маску, висевшую на краю небольшого столика. Он сидел в командной комнате под трибунами. Такие предоставлялись каждому участнику, но в основном, во всяком случае, в квалификационной сетке соревнующиеся предпочитали общие раздевалки. Арди же искал тишины, так что спрятался здесь, в небольшом помещении, где кроме нескольких шкафчиков, скамьи и прикрытого занавеской отхожего места больше ничего и не находилось. Разве что столик и маска. Простая, кожаная, с грубыми швами и вырезами для рта, носа, глаз и, разумеется, ушей. Она смотрела на юношу пустыми провалами очерченных глазниц и... Арди все никак не мог отделаться от мысли, что, возможно, ему не стоило подниматься на подмостки ромба. Почему? Он все вспоминал свое секундное ликование, когда госпожа Спри не смогла справиться с печатью, созданной Ардом. Пусть и кривой, корявой, содержащей в себе даже не прототипы, а наброски прототипов трансмутационных рунических связей. Странное чувство. Одновременно приятное и в то же время жгучее, разъедающее изнутри. Прежде оно было юноше незнакомо. «Я чувствую пятна темных слов на твоей душе. Сейчас они лишь маленькие кляксы, едва заметные точки, но они растут». Права ли была Алана Ари, когда в середине лета предупреждала его о том, что он не сможет вечно сдерживать натиск пятна, которым по собственной воле сам же и испачкал свою душу. Испачкал еще задолго до встречи с эльфом Ианхой в императорском банке. Испачкал в ту ночь, когда Шантера жгли Эвергейл, а Эргар в образе фигурки кричал ему, чтобы он не звал огонь. Так тогда думал Ардан. Теперь он все отчетливо понимал, что позвал тогда вовсе не пламя, во всяком случае не то, что поднималось над горящими зданиями, а другое, пожиравшее со стервенением голодного монстра вовсе не древесину, а плоть мертвых и раненых. А может, ему лишь мерещится, и прав был Милар. Арди заражался снобизмом Аверского и, может быть, азартом мшистого, нашедшего благоприятную почву в мировоззрении Эргара, который Барс старался привить своему излишне миролюбивому ученику. Ардан поднял запястье с постепенно истончающимся следом от губ принцессы холодной летней ночи. Либо же он просто скучал по своему другу. Несколько дней назад минул уже шестой раз, когда Тополь не принес письма от Анастасии. Арди даже не полагал, насколько сильно успел привязаться к их переписке с ее императорским высочеством, великой княжной. Кто бы мог подумать, что ему будет так дорого общение с маленькой девочкой, теперь уже 14 лет. Как когда-то правильно сказал Арор, Арду потребовалось пересечь весь материк, чтобы найти кого-то, кто понимал бы метание его сердца. В той же манере, что и он понимал беспокойство этого незнакомца. Незнакомки. Друга и по совместительству наследницы престола империи. Здравый смысл подсказывал, что их теплая дружба не приведет ни к чему хорошему. Но если бы Арди всегда слушал только собственный здравый смысл и логику, то, пожалуй, жизнь его бы стала куда проще и... Из-за двери повеяло двумя знакомыми запахами. Весенних цветов, распускавшихся у ручья, и мокрого дерева, смешанного с остывшим углем. И более одинокой. — А вот и наш боксер! Едва ли не срывая дверь с петель, внутрь влетел, как всегда, громогласный Борис, а следом за ним вошла и Тесс. Арди пожал крепко ладонь друга и обнял невесту. «А где твоя жена, Борис?» — спросил Арди, чувствуя, что по коридору больше никто не идет. «Елена только недавно выписали из госпиталя». Рыжеволосый лорд подошел к столику и, схватив маску, принялся ту вертеть на пальце. Будто мальчишка, а не взрослый человек, уже скоро должен стать отцом. «Осталось дома отдыхать. После всех процедур и лекарств Елена спит почти по 18 часов и встает только чтобы...» «Впрочем, вам, дорогие мои, такие подробности ни к чему». Ардан, заметив, как расслаблен и спокоен Борис, не стал задавать лишних вопросов. Зная лорда Фахтова, если бы Елене требовалась хоть малейшая помощь, или же если бы Борис испытывал самое мизерное волнение, тот бы никогда не оставил жену одну, а значит, все было пусть и в относительном, но порядке. Борис заехал за мной в Брюс. Тесс, как и всегда, погладила Арди по тыльной стороне ладони. «Мы приехали тебя поддержать». Арт скривился и с прищуром посмотрел на товарища. «Ты ведь знаешь, что я сегодня с синим магом». «Да?» Борис даже не прикидывал каких-то особых усилий, чтобы выдать свое притворное удивление за искреннюю реакцию. «Надо же! А я и не знал!» «Ох, прости, Тесс, но кажется, мы приехали засвидетельствовать избиение твоего жениха. Благо, что это не займет много времени. Потом заедем за Еленой, она уже проснется, и можно в ресторан праздновать». «Что именно праздновать, Борис?» — чуть смеясь спросила Тесс. «То, дорогие вы мои, что моя черная жгучая зависть по отношению к единственному другу...» Борис приобнял Арда за плечи, немного поугаснет. «И чем сильнее тебя делают, тем больше во мне воспылает аппетит». Арди не требовалось слышать сердце Бориса, чтобы понять, что он шутит. Сейчас не требовалось. Еще год назад Ардан, не настолько сильно поднаторевший в человеческом юморе среди близких друзей, оказался бы в некотором замешательстве. «Ладно, если без шуток», — чуть посерьезнел Борис и отошел в сторону. «У тебя хоть какой-то план есть? Стратегия там? По накопителям решил?» Ардан кивнул. «Более-менее». «Более-менее», — повторил Борис и цокнул языком. «Ладно, украду твою невесту, дружище, и буду держать за тебя кулаки. Ты там постарайся, господин Абар, сын прославленного майора. Псевдоним ты себе выбрал, Арди, ну вот совсем прям неприметный». Подмигнув, Борис выставил в сторону локоть, Тесс, принимая жест, тепло улыбнулась Арду и одними губами прошептала: «Люблю тебя». Они вдвоем удалились обратно в коридор, откуда направятся на трибуны. Очевидно, как и всегда, пустые. Магический бокс, когда тот не касался главных турниров между магами желтых и розовых звезд, мало кого интересовал. Еще несколько минут Ардан пребывал в полной тишине, после чего молчание нарушила протяжная металлическая трель, слегка кряхтящая из-за ржавчины, подъедавший звонок. Арди надел маску, забрал посох и вышел в коридор, где на развилке свернул не в сторону лестницы, а наоборот, к длинному широкому пандусу, спускавшемуся к арене. Где-то посередине к нему присоединилась Агата, вынырнувшая из-за другого поворота, с привычным тугим пучком, отсутствующим макияжем и в плотном стеганом кожаном костюме. Он чем-то напоминал те, что в прошлом веке придворные дамы использовали для охоты. «Предупрежу сразу, Арт, что поддаваться тебе и отдавать очко, чтобы ты имел возможность пройти в основную сетку, я не стану». Агата говорила без угрозы или враждебности, а просто констатировала факт. «Разумеется, Агата», — кивнул Арди. Пару шагов они сделали в тишине, но еще прежде, чем свет софитов окрасил финишную прямую, спускавшегося на арену пандуса, Агата сделала короткую ремарку. «Видела твою невесту, Арт». Она чуть улыбнулась краешками губ. «Она даже красивее, чем на фотографиях в газетах. Тебе сильно повезло». Промычал Арди, не особо понимая, как ему ответить. «Спасибо, наверное». Агата засмеялась и тут же помрачнела. «Я, когда ехала обратно домой, Арт, решила навестить рынок заклинаний. Недавно от своей студенческой подруги, работающей в конструкторском бюро, слышала про новое заклинание, которое упрощает проверку счетов на взлом. И у меня закралось смутное сомнение. Агата выстукивала ритм шагов набалдашником далеко не нового, но все еще неплохого посоха. Туманный помощник совсем не похож на то, что ты попросил меня сегодня воплотить, но меня не покидает ощущение, будто в них есть что-то общее. Арди ответил молчанием. Что бы он ни сказал, не имело в данном случае никакого значения. Если вдруг, Арт, то, что ты сегодня мне показал, не имеет никакого отношения ко второй канцелярии, то никому больше не показывай чертежа. Агата на мгновение остановилась и, потянув Арда за собой, посмотрела ему в глаза. «Я понятия не имею, над чем ты работаешь, но это что-то невероятное. Держи поближе к себе, чтобы случайно не показать тому, кому подобное видеть ни к чему». Арди кивнул и все же не смог удержать за зубами рвущееся на свободу любопытство. «Почему вы ко мне так добры, Агата?» Госпожа Спри несколько мгновений простояла в ступоре, а затем посмотрела на Арди с сочувствием и даже с сожалением. «Наверное, это твоя профессиональная деформация, Арт, но в повседневном мире большинство людей вовсе не стремятся кого-то подставить, использовать или что-то такое. И да, я понимаю, что противоречу своему же совету, но все же...» Она посмотрела на него едва ли не так же мягко, как днем смотрела на свою дочь. «Тем более мы с тобой договаривались на «ты», а теперь поторопимся». Арди поспешил за ускоривший шаг Агаты и сам не заметил, как они уже шагали под светом ярких софитов, а под ботинками чавкала мокрая от снега и дождя земля. Судья, закончив напоминать правила, уже протянул им шкатулки с накопителями. Первый по жребию выбирала Агата. «Агата Спри. 6 красных, 6 зеленых и 7 синих лучей», — представилась волшебница и занеся ладонь над шкатулкой, несколько секунд размышляла, а затем приняла весьма неожиданное решение. «Беру 3 красных». Ловко выудив 3 алых кристалла, она отошла в сторону. Наступил черед Арда. Под взглядами всего нескольких десятков человек, первую треть из которых составляли родственники и друзья соревнующихся, вторую — остальные участники квалификационной турнирной сетки. Ардан подошел к судье, в одной руке державшему шкатулку, а в другой — зонтик. С неба падал, кружась на влажном ветру, мокрый снег. «Атабар. 7 красных, 9 зеленых», — назвал себя Ардан, непроизвольно дотрагиваясь до маски, скрывавшей лицо. «Беру 2 зеленых, 1 красный». «Стороны, разойдитесь по углам», — приказал судья, когда оба волшебника убрали накопители в кольца. Агата и Арт, повинуясь команде, разошлись по разные стороны ромба. За то время, пока каждый из них вышагивал свои 50 метров, судья успел спуститься по лестнице, а операторы арены активировали сложный стационарный щит. «Приготовиться!» — выкрикнул судья, поднимая сигнальный револьвер так, чтобы не прострелить собственный зонтик. Арт, занеся посох над деревянным настилом, внимательно следил за Агатой. Та выглядела пусть и сосредоточенной, но в то же время несколько расслабленной. Ардан понятия не имел, почему синий маг, очевидно, уже несколько лет не покидала квалификационную сетку, причем специально. Но в данный момент его заботили лишь ее посох и накопители, а не какие-то смутные догадки. «Бам!» — прозвучал выстрел. В то же мгновение Агата ударила посохом о настил. Арди знал, что синие маги сражаются в битвах совсем иначе, нежели обладатели лишь первых 2 звезд. Их тактический арсенал имел в наличии куда больше инструментов, нежели стандартные скоростные и множественные способы воплощения военных печатей. То, что продемонстрировала Агата, относилось как раз-таки к тактике синих магов. Под ногами волшебницы вспыхнуло сразу 2 половинки печатей. Под правой ногой Арди видел нечто из области не стихийной, а кинетической военной магии, а под левой засияла 2-стихийная печать, скрестившая в себе воздух и огонь, порождая раскаленный газ. И обе они бурлили и кипели, постоянно перестраивая общий чертеж, переключая рунические связи и ломая собственные векторы. Ардан не придумал ничего лучше, кроме как тут же, зачерпывая лей из накопителя, использовать модифицированную ледяную стену. Кружащий над его головой мокрый снег заплясал вокруг навершия деревянного посоха. Белоснежная печать вспыхнула под ботинками Арда. Ледяные нити сплелись перед ним, одна за другой формируя высоченные ледяные стенки. Не очень толстые, но зато сразу четыре. С промежутками в полметра они выстроились шеренгой на 4,5 метра вперед. Что бы ни формировала Агата, Арди не видел в ее чертежах каких-либо манипуляций с направлением атаки. От прямой угрозы он... Госпожа Спри снисходительно улыбнулась, и в следующее мгновение произошло то, чего Арди никак не мог ни предугадать, ни видеть где-либо прежде. Все же он действительно впервые в жизни сходился в честном открытом поединке с синим военным магом. Половинка печати Агаты, та, в которой волшебница скрестила воздух и пламя, сломалась. Но не сама, а по воле Агаты. Она уже успела влить в конструкцию достаточно лей, чтобы в окружающее пространство из навершия посоха пролилось рыжее марево. Раскаленный пар бутоном зарождающегося пожара раскрылся над настилом ромба. По всем законам сломанных печатей, Агата должна была стать жертвой собственного заклинания. Но, разумеется, все сложилось совсем иначе. Освободив свой разум от нагрузки, вызванной формированием сразу двух печатей, волшебница воплотила оставшуюся. Все произошло буквально за долю мгновения. К тому моменту, как перед Ардом из ледяной метели выросла последняя четвертая стена, Агата уже направила удар в сторону юноши. Над бытовым кристаллом синего мага, спрятанным в креплении посоха из сплава Эрталайн, задребезжало пространство. Невидимый порыв чистой кинетической энергии перенаправил разраставшийся пылающий туман прямо в центр ледяных стенок. Он закружил тот острым буром и, легко пройдя первые три стенки, на мгновение замедлился перед четвертой. Как раз достаточно, чтобы Агата вновь ударила посохом о землю. На сей раз единственная печать под ее ногами сформировалась и воплотилась так быстро, что Ардан, несмотря на все свои месяцы тренировок, не успел разобрать половины главных узлов. Все, что он понял, что его ждал очередной кинетический удар, откуда-то справа. Ард, касаясь своих звезд, воплотил водяную пелену. Дождевые капли заплясали перед ним едва заметной вуалью, мерцающей в свете софитов и ловящей отражение огненного бура, почти пробившегося через последнюю стенку. Ардан успел вовремя. Еще до того, как пыль из первого разрушенного Агатой накопителя коснулась настила, с предвиденного Ардом направления, разбивая блеклые потоки снега и дождя, в полупрозрачную водную вуаль ударил сгусток искажения. «Проклятие!» — только успел мысленно вырваться Ардан. Неправильно посчитал. Сгусток был достаточно мощный, чтобы прорвать пелену и отбросить Арда, не сумевшего прочитать нагрузку заклинания, в сторону. И пока он летел, Агата уже использовала резонанс. Всего с двух заклинаний, самый простой и малозатратный. Очередной аморфный сгусток, вибрируя и дергаясь, преломляя свет и искажая пространство, врезался внутрь теряющего силу пламенного бура. Тот рванул с достаточной силой, чтобы пламя, обогнув ледяную стену, облизало лицо и грудь юноши. Тот все еще в полете, отброшенный в сторону, потеряв связь с землей, не имел возможности даже попытаться как-то предотвратить попадание хитрой комбинации. Когда Ардан, не потеряв равновесия, приземлился на ноги, то быстро потушил ладонью лишь слегка опаленную щетину, волосы и брови. В реальном поединке он бы даже не заметил подобной травмы, но... Это ведь был магический бокс, а значит, Агата Спри только что заработала первое очко. Конец первого раунда объявлялся лишь после набора двух, так что их поединок продолжался. После резонанса Агате требовалось мгновение, чтобы обратно перенастроить свое внимание на звезды и накопитель, чем тут же воспользовался Ардан. С силой вонзив посох в настил, он зачерпнул лей одновременно из лучей накопителей. Он не видел смысла запутывать формирование в поединке с синим магом, так что опирался на скоростное воплощение. По голове будто молотком ударили, но от первой вспышки зарождающейся печати До того, как с навершия Арда сорвались три ледяных артиллерийских ядра, не прошло и доли мгновения. Вибрируя с такой скоростью, что от жужжания ненадолго заложило уши, небольшие по сравнению с базовой версией ледяные шары отправились в стремительный полет. За каждым из них оставался белесый след разбитого воздушного сопротивления. Первая двигалась по прямой, а два по дуге. Простой кинетический щит не поможет Агате, потому как от столкновения внутрь пройдет шрапнель ледяных осколков, так что госпожа Спри незамедлительно ударила посохом о настил, и, закручиваясь торнадо, вокруг нее взмыл пламенный вихрь. Арджа, рассчитывая именно на это, уже воплотил еще одну печать, так же быстро, если даже не быстрее предыдущей. Он почувствовал, как из-за перенапряжения по его верхней губе потекла кровь, но в данный момент это было неважно. Над навершием его посоха закружилась уменьшенная копия вихря Агаты, только не огненная, а полупрозрачная. Самая простая, базовая версия режущего ветра, заклинание, которое учили на первом курсе Большого. Формируя один единственный воздушный серп, отправилась следом за ядрами, с совсем незаметным, но таким важным отставанием. Ледяные сферы одна за другой разбивались о неприступную стену пламенного вихря. Не в силах даже прогнуть преграду, они оставляли после себя густую дымку горящего пара. И если сквозь собственный щит Агата, учитывая замеченные Ардом узлы чертежа, могла спокойно видеть, то вот сквозь вполне естественный туман вряд ли. Да, она заметила печать благодаря своей синей звезде, и потому же, скорее всего, формировала контратаку, но ни одна госпожа Спри умела использовать резонанс. Ардан потянулся к еще сверкающим в пространстве остаткам собственной лей, рассеянным предыдущими заклинаниями, потянулся прежде, чем с навершия успел сорваться порыв ветра. Именно поэтому он так перенапрягался ради скоростного воплощения. При смене стихий лей в пространстве слишком пачкалась, и резонанс был невозможен. Но если успеть в маленькое, почти незаметное окошко между сменой стихий, то маг успевал воспользоваться пролитой лей до того, как та станет непригодна из-за примесей. Прежде чем порыв ветра сорвался в полет, аккурат в момент, когда первые потоки пара укрыли Агату, Ардан, раскалывая первый накопитель зеленой звезды и используя резонанс, создал позади и вокруг соперницы три ледяные стены. Четвертая же, которая должна была стать крышкой, мгновенно исчезла во все том же огненном вихре. Так же, как прямо на глазах исчезали и первые три. Меньше чем за секунду Ардан сформировал и воплотил три печати. Нечто, на что не было способно абсолютное большинство не только второкурсников Большого, но и тех, кто уже учился последний год и готовился к выпуску. За исключением, конечно, военного факультета. Вот только Агата давно уже оставила позади себя студенческую скамью. И опыта у нее имелось куда больше, чем полтора года беспокойной жизни дознавателя. План Арда состоял в том, чтобы Агата инстинктивно отреагировала на резонанс. Она ведь уже видела шипованную ледяную клетку и знала, насколько та может быть опасна. Чтобы потратила столь ценное мгновение и не успела среагировать на режущий ветер, а тот, соединив пары огонь и зону повышенного давления, породил бы весьма серьезный взрыв. Иными словами, Арди провел едва ли не такую же комбинацию, как и сама Агата недавно. Вот только это ведь синий маг, опытный и опасный. Прежде чем серп острого ветра, способного надрезать арматурный пруд, коснулся сгустков пара, рев огненного вихря стих. Щит Агаты, заворачиваясь стремительной спиралью, втягивая внутрь себя и пар, и ветер, и даже осколки ледяных стенок, внезапно сжался до размеров шара для бильярда. Плотный и горячий настолько, что даже отсюда Ардан чувствовал его жар. Желтый шарик вертелся в нескольких метрах перед Агатой, и с очередным ударом ее посоха невидимый кий, на сей раз не сгусток, а поток кинетической энергии, видимый лишь благодаря дождю и снегу, отправил шар в полет. Там, где он пролетал, покрытие на настиле вспыхивало ярким огнем, мгновенно пожираемым стационарным щитом над ромбом. Арди, успевший увидеть обе печати Агаты, прекрасно понимал, что вряд ли сумеет защититься. Заклинание, которое, судя по всему, каким-то образом переводило стихийный щит в нечто сродни водной пелене Арда, дополненное кинетической энергией, несло в себе угрозу объемом в 77 лучей красной звезды. 5 лучей красной, 6 зеленой, 6 синий. Щит Орловского ему не поможет. Все 12 дисков расколет поток кинетической энергии. А на стихийный щит, которым смог бы потушить столь мощное пламя, Ардан не был способен в силу отсутствия синей звезды. Так что Ардан предпринял единственно верный, хоть и абсурдный способ защиты. Скасти был бы доволен. Юноша ударил посохом о настил, и прежде чем чудовищная атака Агаты достигла цели, вокруг него сформировались 4 ледяные стенки, и острые шипы порезали его плечи. «Раунд!» — просвистел главный судья за столом, и тут же стационарный щит над ромбом поглотил оба заклинания. «Первое очко. Срезонированное заклинание пространственного удара Агаты Спри завершило ее комбинацию и нанесло ущерб Атабару. Второе очко. Атабар, ошибочно сформировав неверную контрмеру против заклинания Агаты Спри, нанес себе травму и передал одно очко противнику. Стороны, у вас есть 10 секунд». Арди выдохнул и чуть отряхнулся, словно это могло скинуть с него накатывающую усталость. Разум постепенно погружался внутрь прохладной вязкой ваты. «Неплохо сыграно, Арт!» — выкрикнула веселая Агата. «Хорошо, что мы на арене, иначе бы тебя собирали по стенкам твоей же клетки». Арт, рассеянно улыбнувшись, столь же рассеянно кивнул. Госпожа Спри была права. Вновь. Будь это настоящее сражение, а не магический бокс, Ардан бы уже брел по тропам спящих духов. Судья принялся отсчитывать секунды, а Арт и Агата, разом сосредоточившись на оппоненте, занесли посохи над настилом ромба. Ардан уже никаким образом не мог одержать победу, де юре. А де-факто триумфом для него станет именно оно, последнее, третье очко, которое в будущем позволит перейти в сетку основного турнира. «К бою!» Ардан успел первым. Его посох коснулся настила на мгновение прежде, чем у Агаты, так что госпожа Спри мгновенно перешла в оборону. Вокруг ее ног забурлила печать защитного заклинания, переписываемого по ходу того, как формировалась печать Арда. Брови Агаты чуть приподнимались, а в глазах застыло удивление. Наверное, человек на таком расстоянии всего этого не видел бы, но Ардан ведь не человек. Одна из печатей ледяных кукол, забирая последний накопитель, формировалась куда дольше, чем положено любому заклинанию военной сферы, но Ардан просто не имел возможности сформировать ее быстрее. Но когда с навершия его посоха сорвалась небольшая ледяная выдра, поплывшая сквозь потоки мокрого снега, Агата уже вновь окружила себя огненным вихрем. Все, что она могла различить в его чертеже, — соединение ветра и воды, что порождало лед. Вот и все. Арди же, едва удержавший равновесие из-за разом нахлынувшей тяжести, успел поднять щит Орловского. Только теперь стало понятно, для чего Агате потребовалось 3 красных накопителя. Все это время она почти не воплощала энергоемкие заклинания, полагаясь на комбинации использования лей противника против него же самого. А теперь изнутри огненного вихря в сторону Арда полетел целый град из модифицированных искр. Раз за разом отбирая у госпожи Спри по 2 красных луча, они пулеметной очередью заморосили по раскалывающимся сверкающей пылью дискам. Абсолютно бесполезный каскад заклинаний, если не знать, к чему именно он вел. Агате не требовалось причинить какой-либо вред своей лавиной заклинаний, вовсе нет. Все, чего добивалась госпожа Спри, пролить в пространство достаточно лей, чтобы использовать резонанс. И тот не заставил себя ждать. Огненный вихрь, который, судя по всему, Агата заготовила специально против Арда, вновь сжался в один единственный шар. Только на сей раз кинетическая энергия не отправила тот в полет, а разорвала на 5 частей, слепив желтые пылающие бусины, застывшей жутковатой короной над навершием посоха Агаты. Огненный жемчуг, заклинание, которое в противном случае обошлось бы Агате в 9 красных лучей, 3 зеленых и 4 синих, но благодаря резонансу госпожа Спри лишь разрушила свой последний накопитель. Она слегка качнула посохом, и одна из жемчужин, срываясь в полет, разом пробила последние 3 диска Орловского и, впечатавшись рядом с Ардом, взорвалась яркой вспышкой. Достаточно, чтобы пройти сквозь любой щит Арда и лишить того ног. Не будь они на арене. Юноша, нарушая все возможные правила ведения магического боя, отпрыгнул в сторону и оказался в воздухе без контакта с землей. Агата, разочарованно выдохнув, отправила в полет еще 3 сферы, оставив на всякий случай последнюю. Разумное решение. Разумное и в то же время неправильное. Может, если бы она отправила все 4, то поединок бы закончился полным поражением Арда. Но в том не было вины или промаха Агаты. Она просто никак не могла ожидать, что зеленый маг тоже может использовать атакующие заклинания с отложенным действием. То, что доступно лишь начиная с синей звезды. Ледяная рысь, успевшая подняться на несколько десятков метров в небо, внезапно увеличилась в размерах. Все это время заклинание Арда, благодаря прототипам трансмутационных рунических связей, впитывало в себя лей из окружающего пространства, словно бомба замедленного действия. Бомба, взорвавшаяся в небе многотонной лавиной. Разинув пасть, лишь отдаленно напоминающую рысью, та с грохотом и ревом обрушилась вниз. Она шипела и таяла, когда проглотила и смяла 3 огненные сферы уровня синей звезды, уменьшилась почти на 80% своего изначального чудовищного объема, но даже оставшихся 20 хватило, чтобы Агата потратила последнюю сферу. Та взорвалась перед почти истаившей рысьей пастью, окончательно изничтожая ледяную куклу, но вместе с этим обнуляя и резонанс Агаты. Ардан, тяжело дыша, всем весом опирался на посох. Агата же, лишь немного побледнев, вытерла пот со лба. «Закончим?» — спросила она. «У тебя ад, один луч красный, у меня еще получу в каждой». Она не врала. Ардан тоже считал. Они оба остались без кристаллов накопителей, но Агата из-за разницы в целую звезду сохранила куда больше сил. «Ты великолепно дрался, Ад. Понимаю, что не хочешь сдаваться, так что...» Агата занесла посох над настилом. «Ард ведь и так показал себя с лучшей стороны, правда? Он почти, почти свел на нет их разницу в целую звезду. Кто угодно бы сказал, что Ардану удалось невозможное. Зеленый маг, который заставил напрячься в открытом поединке синего. Этим можно гордиться. Но только почему Ардан не гордился? Почему он все еще не сводил взгляда с посоха Агаты? Почему он слышал в голове тихое, утробное рычание Эргара, насмешливые надменные ремарки Аверского и тихий баритон Мшистого? Впервые за всю свою жизнь Ардан не хотел проигрывать, потому что теперь это имело значение. В отличие от потасовок с хищниками аркадских просторов, в отличие от глупых неурядиц в большом, в отличие от всего остального, поединок с синим магом, кем-то, кто изначально намного сильнее Арда, с кем-то, с кем ему запрещал биться один из главных законов Эргара, это имело значение. Время вокруг вовсе не замедлилось, просто ненадолго ускорилось восприятие утомленного разума. Достаточно, чтобы Ардан услышал шепот. Веселый и игривый, он звучал где-то между вальяжных снежинок, слинцой спускавшихся им на плечи и головы. Ард слышал смех, чувствовал азарт и не знал, кому тот принадлежал, маленькому осколку имени льдов и снегов или ему самому. Он хотел победить. Посох Агаты так и не смог коснуться настрадавшегося за вечер настила. Его основание опутало едва видимое, возникшее прямо в воздухе, сеточка ледяного узора, задержавшая на мгновение движение госпожи Спри. Достаточно, чтобы Ардан «Эй, парень, почему тут валяется твой револьвер и в нем еще 5 патронов? Ты что, им кидался в кого-то?» Заведя правую руку за спину, с нечеловеческой силой швырнул в противницу собственный посох. И прежде чем ошарашенная госпожа Спри успела отреагировать, деревянная ветвь древнего дуба врезалась ей в плечо и, разорвав одежду, оцарапала нежную кожу. По ушам ударил выстрел сигнального револьвера. «Матч завершен!»